Константинов. Уснуть он так и не смог. Снотворное принимать нельзя, положение таково, что каждую минуту могла возникнуть ситуация. Вертелся на диване в кабинете до рассвета, поднялся в 4 часа, вышел на улицу. Тишина была осязаемой. Он вспомнил Славина, их последний разговор о мирности. Славин в тюрьме. Хороша мирность. А он, Константина, ведет себя по-любимому, да щемящий в сердце более любимому городу, и ничего не может сделать для того, чтобы вытащить Виталия из тюрьмы. ЦРУ не придет к мосту, потому что не будет сигнала у этого проклятого объекта «Дети». Что за дети? Где? Он шел по Лубянке к бульварному кольцу. В воде, которой машины поливали асфальт, играла радуга. Почувствовав на лице капельки влаги, Константинов шагнул с тротуара на улицу, закрыл глаза. Вторая машина проползла еще ближе к нему. Константинов зябко поежился. Лицо обдало прохладой. Капельки были игольчаты, будто душ Шарко. «Ничего», — подумал вдруг Константинов, — «ничего. Даже если я не доведу это дело до конца и мне придется уйти, останутся ребята, наши ребята. Останется Володя Гречаев, кончил Бауманский, обрел себя у нас. Останется Игорь Трухин, юнга Северного флота, сейчас ас, истинный ас контрразведки. Стрельцов останется, сын героя, настоящий человек, хоть и молод еще совсем. И Коновалов останется, начал войну десантником, весь пулями издырявлен, работает как юноша, увлеченно работает. Диву только можно даваться. Гмыря останется, Никодимов. Хорошие люди останутся. Страшно уходить тогда только, когда за тобой никого нет. Художник без школы, режиссер без последователей. Вот тогда действительно страшно. А коли ты убежден, что есть люди, которые смогут продолжить, тогда не страшно. Тогда ничего в жизни не страшно. «Товарищ!» — окликнули его. Константинов открыл глаза. На другой стороне улицы стояла милицейская «Волга». Лейтенант, вытерев лицо большим платком, покачал головой. «Нельзя же на проезжей части стоять, да еще с закрытыми глазами. Что за пешеходы у нас, а? Как дети, честное слово. Тем хоть простительно, знаков еще не понимают. А вы?» Константинов поднялся на тротуар. «Простите, пожалуйста. Собьют, кто виноват будет?» Константинов повторил еще раз. «Простите». И тут он заметил треугольный знак ГАИ, укрепленный на столбе. Мальчик и девочка бегут через улицу, взявшись за руки. «Дети?» — подумал Константинов. «Этот знак называется «Дети», укреплен на столбе. Может быть, объект «Дети»? И есть такой знак? Где?» Константин вернулся в КГБ, вызвал машину, проехал по 3 маршрутам, где Ольга показывала ему места остановок Дубова. Он насчитал 8 дорожных знаков «Дети». А на каком столбе надо провести черту губной помадой? Вдоль или поперек? «Ну-ка, быстренько назад», — попросил Константинов шофера и, сняв трубку телефона, набрал номер Коновалова. Тот, по голосу слышно, тоже не спал. «Надо поднять из архива фотографии, сделанные капитаном Гречаевым», — сказал Константинов. Коновалов кашлянул удивленно, не понял, видно, о чем речь. «Помните, 2 года назад вы распекали Гречаева за излишнюю подозрительность?» «Я его и потом распекал», — ответил Коновалов, — «за излишнее благодушие в том числе. Напомните, пожалуйста, о чем речь. Он сопровождал Крагера и Вилсона, но они еще фотографировали много, транзитники из Токио. Оба из отдела планирования ЦРУ. Неужели запамятовали?» Когда Константинов вернулся, фотографии уже были в его кабинете. Он разложил их на большом столе заседания ровным длинным рядом и начал медленно изучающе, словно карточный игрок, перебирать. Красная площадь, университет, гостиница «Россия», ГУМ, манеж. Потом он убрал в папку 23 фотографии и посмотрел на Коновалова. Какой же молодец наш Гречаев, а? Повторил в том же ракурсе все планы кадров, сделанных гостями. Молодец. Значит, операцию по тайной связи с Дубовым они готовили 2 года назад, и Константинов ткнул пальцем в фотографии моста через Москву-реку. Башни смотрятся четко, и милиционер на набережной, который обычно уходит после 22:30, монумент в Парке Победы, куда Дубов ходил накануне, то именно место, где притормаживал Лунс, и, наконец, крупным планом дорожный знак «ГАИ дети», бегут мальчик с девочкой, шофер, внимание. Константинов, перевернув фотографию, прочитал. Улица Крупская, переход у знака ГАИ. Это и есть убежден пароль и сигнал дети. И мотивация хорошая. Как раз по улице Крупской лежит путь в дом посольства на Ленинском. Потянулся к телефону, набрал номер Проскурина. Вы со мной не хотите прокатиться, а? Он прошел мимо столба 2 раза. Движения его были раскованы. Отдыхает себе человек, 7 утра, самое время для активной прогулки. Первый раз Константинов, проходя мимо столба, на котором был установлен знак «ГАИ дети», провел пальцем поперек. «Немотивированно», — отметил он. «Такого рода движения заметят посторонние. Надо пробовать иначе». Он вернулся, сделал рукой другое движение, продольное. Получилось похоже, идет себе человек и балуется. «Именно так», — сказал Проскурин, наблюдавший за Константиновым из машины. Когда Константинов сел рядом с ним, Проскурин, вечно во всем сомневавшийся, покачал головой. «Но почему вы убеждены, что цвет помады должен быть именно таким, какой мы нашли при обыске у Дубова? А почему другой? Может, этой помадой Ольга губы красила, а для условного знака он каждый раз покупал новую?» «Ольга губы красит, это верно. Но они же у нее не цементные», — сказал Константинов, доставив из кармана тюбик с помадой, обнаруженной при обыске. «А этот, видите, как стерт. Явно им чертили». «Не знаю», — по-прежнему мрачно возразил Проскурин. «Я во все перестал верить». «Нервы на пределе», — согласился Константинов, — «но верить в успех все-таки мы обязаны». 17:30. Гавриков выехал из центра по направлению к улице Крупской. Он остановил машину возле магазина, открыл дверь, выбросил из пачки Аполло сигарету, закурил, с ужасом подумав о том, что отец верно не дождется его. Плакал сегодня утром. Наркотики перестали помогать. Боль была постоянной, спрашивал шепотом, где Митька? Митька, где, Господи? Гавриков пошел к бочке с квасом. Константинов считал, что это лучше, чем случайный заход в магазин. Последние часы сотрудники Коновалова постоянно смотрели за районом, где появился Дубов. Опыт провала в парке научил особой осторожности. Константинов полагал, что некто вполне может быть выведен ЦРУ на улице Крупской в те минуты, когда Дубов должен поставить знак. Поэтому Гаврикову дали микрорацию в случае, если люди Коновалова установят неизвестного, наблюдающего за ним, особенно если тот будет с фотоаппаратом. Курить надо постоянно, сигарета во рту меняет лицо, и очень четко контролировать шерифскую походку Дубова. Около столба Гавриков на секунду задержался, мазанул губной помадой черту и сразу услыхал за спиной скрипучий голос. «А ну, сотри!» Он обернулся. Рядом с ним стоял старик в соломенной шляпе. В руке у него была сумка. Отец такой называл авоськой. Дима никак не мог взять в толк, отчего авоська. Отец, посмеиваясь в жесткие прокуренные усы, объяснил. «Авось чего выбросят? Это с тех времен пошло, когда в магазинах шаром покати по полкам. Сейчас-то ругаются, как раньше не ругались. Эй, соль есть, и сахар, и мыло, и сыр с маслом. Живи не хочу». «Сотри, — говорю, — краску», — повторил старик и полез в карман. А в это время в маленькой рации, спрятанной в кармане, зашершавил далекий голос. «Первый, немедленно уходите с улицы, отгоняйте Волгу. Из хозяйства в вашем направлении идет машина». Хозяйство посольства. По неписанным законам разведки агент не имеет права видеть того, кто идет снимать пароль. Если увиделись, сигнал тревоги. Встреча отменяется, будь она трижды неладна, это самая встреча, которую так ждут все. Первые, вы слышите меня, ответьте немедленно. Старик между тем вытащил из кармана свисток. Заливистая трель огласила улицу. Любопытные, особенно те, кто толпился около бочки с квасом, обернулись. «Дед, родной, я замер делаю», — отчего-то шепотом сказал Гавриков. «Я тебе покажу замер», — крикнул старик и вцепился в рукав пиджака Гаврикова костистыми пальцами. «А они так похожи, эти пальцы, на руки отца, такие же натруженные, тяжелые, и так же верно будут искать руку сына в последние свои минуты. Но как же ты сбросишь эти пальцы, разорвешь их? Как?» «Первый, машина вышла на Университетской. Вас идут снимать. Вы что, с ума сошли? Немедленно уезжайте!» «Отец», — сказал Гавриков, — «я делаю замер для топографов. Вон машина моя стоит, мотор не выключен». «Частник!» — крикнул старик. «Знаю я вас. Замеры частники не делают. Инженера нашего машины не моя, отец. Пошли, я только мотор выключу». «Нет, ты сначала краску со столба сотри, а потом будешь мотор выключать». Старик Гуськов проснулся сегодня в дурном расположении духа. Вчера до позднего вечера сидел в совете ветеранов, утверждали планы, пересобачились все до хрипоты. Шубин нес какую-то ахинею про активизацию работы среди подростков. Не хотел подлец утвердить выборы председателя секции культработы. Бережет для Утина. А тот не вылазит из больницы. Два инфаркта перенес. И все б ему руководить культурой. Он ее и понимать-то никогда не понимал. Общепитом занимался, а все равно тянется к руководству. Все б ему давать указания художнику Веньке, какие плакаты рисовать. Поэтому-то сейчас старик Гуськов был настроен воинственно и сдаваться не был намерен. «Главная линия», — говорил он, — «если послабление давать и до ума дело не доводить, потом молодежь не захомутаешь. Больно пошли, понимаешь, смелые. Первый, мы не понимаем, что происходит. Первый». «Едем в милицию, дед», — сказал Гавриков и потащил за собой старика. «Едем в милицию, пусть там разберутся». «В милицию едем», — согласился старик. «Но ты не очень-то гони, понимаешь, ишь, хилялы нарастил». Гавриков посадил старика в машину, бросился за руль, врубил скорость, пересек улицу, потому что в ушах бился негодующий голос офицера из группы Коновалова, въехал под кирпич во двор, завернул за угол, выскочил из машины, перегнулся пополам, вывернуло. «Пьяный за рулем!» — торжествующе кричал между тем старик Гуськов и свистел в свой свисток. «Милиция! Пьяный за рулем!» Милиционер оказался рядом. Он подбежал к Гаврикову, взял его за руку, обернулся к старику. «Спасибо тебе, Гуськов. Экого нелюдя задержал, а?» Машина вице-консула американского посольства проехала мимо столба со знаком «Дети», сбросив скорость, пароль снят. «Наблюдение за ней не ведите», — сказал Константинов. «Пусть ездит где хочет. Мы будем ждать у моста». В 23 часа 25 минут сотрудник ЦРУ, работавший в посольстве под дипломатическим паспортом, был задержан при закладке тайника в башне моста через Москву-реку и доставлен в приемную КГБ на Кузнецкий мост. Во вскрытом контейнере, помимо ампул с ядом, лежали инструкции и вопросники. Последние, решающие, перед началом операции, факел.